как же Шарлотта хотела, чтобы он захотел ее. Вот сейчас, сейчас он позвонит. В какой-то момент девушка поняла, что если не сходит с ума, то, по крайней мере, теряет способность адекватно воспринимать окружающее. Никогда он больше не позвонит. Даже если он и вспомнит о Шарлотте. Его передернет от отвращения. Впрочем, нет. С ее стороны было самонадеянно рассчитывать даже на отвращение. Ведь это все-таки эмоции, чувства. А она, Шарлотта Симмонс, больше не вызовет у Хойта Торпа никаких чувств вообще. Девушка лежала на спине, и очередная волна уныния и отчаяния снова захлестывала ее. Она чувствовала, как слезы опять наполняют ее глаза, скапливаются под ресницами. Пришлось открыть глаза и протереть их. И она больше не увидела частичек пыли, пляшущих в солнечных лучах. В комнате стало темнее. Должно быть, солнце спряталось за набежавшую тучу. Шарлотта посмотрела в окно, и ее взгляд непроизвольно наткнулся на стопку библиотечных книг, лежавших на письменном столе. Господи, ну кому? Кому все это нужно? Завтра пора сдавать письменную работу по курсу современной драматургии. Темой реферата было исследование Сьюзен Зауэр, творчество художницы-перформансистки Мелани Недерс. Тоска редкостная. Все так заковыристо, тупо и так безжизненно, как успела убедиться Шарлотта, заглянув в саму монографию и сопутствующие критические статьи. Самое обидное, что время, потраченное на подготовку реферата, можно считать потерянным, она все забыла начисто. Нужно браться за тему заново и начинать все с нуля. Шарлотта пришла в ужас от объема работы, которую ей предстояло сделать к завтрашнему дню. При этом она ясно понимала, что вряд ли сможет в таком эмоциональном состоянии заниматься так же эффективно, как обычно, сосредоточиться на чем бы то ни было, проанализировать прочитанный текст. Все это казалось ей сейчас задачей непомерной сложности. В общем, даже браться не стоит. Что зря себя обманывать. Встану лучше завтра пораньше и напишу все на свежую голову. Впрочем, это ведь тоже самообман. Понятно, что ничего она не напишет. Да и кому все это нужно? Какой, спрашивается, смысл ломать голову и продираться сквозь метафизически идиотское словоблудие какой-то Сьюзен Зауэр? На кой черт кому-то сдались ее книги, а уж тем более написанные по ним студенческие рефераты? Шарлотта была настолько убита горем, настолько морально растоптана, что даже не стала слишком сильно сопротивляться возникшим у нее в голове доводам, оправдывавшим невыполнение домашнего задания. Ей было так плохо. Что, спрашивается, она сможет сейчас написать или даже прочитать, если в глазах у нее все время стоят слезы, а в горле комок? Нет, даже не комок. Горло просто словно скручено в узел. Но в конце концов, сдайся, Шарлотта. Перестань сдерживать рыдание. Пусть все идет само собой. Расслабься, дай себе выплакаться. Она понимала, что это не просто судорога рыданий. Она разрушает ее тело и душу и уничтожает все надежды. И вот спустя мгновение эти рыдания прорвались потоками слез, прорвались с обжигающей яростью, заливая и заставляя дрожать мышцы ее губ, подбородка, шеи и бровей, вырываясь между ресниц, вытекая из носа и изо всех носовых пазух. А это еще что? Совершенно определенно Шарлотта вдруг услышала голос девушки, говорящей в рваном, синкопированном ритме, который всегда отличает телефонный диалог, когда слышишь только одного из собеседников. Вот и выяснилось, что нет на свете лучшего слезоостанавливающего средства, чем появившаяся на пороге соседка. Все оросительные работы были моментально прекращены. Шарлотта перекатилась на бок лицом к стене, подтянула к груди колени, прикинувшись спящей в позе эмбриона, как раз вовремя. Дверь резко распахнулась и... «Да ты что?» «Ну да, само собой». Как всегда громко и определенно в хорошем настроении. Шарлотте не составило труда мысленно представить себе портрет, вошедший в комнату соседки. Вот этот неизменный угол, под которым голова согнута к плечу, вот ухо, прижатое к телефону, вот глаза, не то вытаращенные, не то просто смотрящие куда-то вдаль, не фокусируясь ни на чем конкретном. Вот согнутый локоть, на котором висит новенькая сумка от Такаши Мурамото, и из нее торчит и чуть не падает на пол всякое барахло. «Да, да, да, ну да, конечно, давай-ка, выкладывай все, не трави душу», — верещала Беверли в трубку. «Где вы сегодня вечером занимаетесь?» «Погоди, погоди секундочку. Шарлотта, вот зараза, это же мой диск». «Ой, извини, лапочка. Это я не тебе. Это моя соседка совсем охренела. Мои диски без разрешения слушает. Вот и я говорю. Вообще оборзела. Продолжая ворковать телефон, Беверли подошла к музыкальному центру, вырубила Бена Харпера и переключила Changer на диск Бритни Спирс. In the Zone. Ну да. Конечно, сегодня в кафе собиралась. Подожди. А он, скорее, в библиотеке? Хм. Ну, может быть, и нам туда взглянуть? О, да просто подсядем к нему поближе, и все. Ну, ладно. Считай, забились. В 7 увидимся. После этого послышалось короткое бип отключаемого телефона, а в следующую секунду, судя по стуку, груда костей Беверли обрушилась в ее вертящееся кресло. Что, плющит? «Перебрала вчера?» — спросила соседка с искренней, прямо-таки даже сердечной заботой в голосе. Даже в том ужасном состоянии, в каком она находилась, Шарлотта не могла не отметить эту деталь. «Да», — нараспев ответила Шарлотта, делая вид, будто самая большая неприятность в ее жизни — это появление Беверли, вырвавшей ее из похмельной дремоты. Она не рискнула обернуться, чтобы соседка не увидела. Но такой ответ Беверли совершенно не устроил. «Ну давай, колись, как все прошло?» Знаешь, какое самое лучшее лекарство, когда тебя так колбасит? Выговориться надо.